Часть четвертая. 13 августа Маяковский из новой жизни ушел. В автобиографии смутно об этом сказано. Россия понемногу открещенивается, потеряли уважение, ухожу из новой жизни. Открещенивается, надо понимать, открещивается от Керенского. Но новая жизнь вовсе не была тотально прокеренской. Катанян связывает уход с постановлением ЦК партии большевиков о выходе всех членов РСДРП из редакции. Причиной был партийный список новой жизни на выборах в Петроградскую городскую думу. У большевиков был свой, и они отмежевались. Можно допустить, однако, что Горький в августе 1917 года, судя по несвоевременным мыслям, никак не годился в единомышленники ни большевикам, ни Маяковскому. Вряд ли мог понравиться Маяковскому такой, например, фрагмент колонки от 2 августа. А я думаю, что в этой области, в юриспруденции ДБ, следует ожидать всех возможных изменений к худшему. При монархии покорные слуги Романова иногда не отказывали себе в удовольствии полиберальничать, покритиковать режим, поныть на тему о гуманизме и вообще немножко порисоваться благодушием. Показать невольному собеседнику, что и в сердце заядлого чиновника не все добрые начала истреблены усердной работой по охране гнилья и мусора. Наиболее умные, вероятно, понимали, что политик, человек в сущности для них не вредный, работая над освобождением России, он работал и над освобождением чиновника от хамоватой верховной власти. Теперь самодержавия нет, и можно показать всю красоту души, освобожденной из плена строгих циркуляров. Теперь чиновник старого режима, кадет или октябрист, встает перед арестованным демократом, как его органический враг, либеральная маниловщина, никому не нужна и неуместна. С точки зрения интересов партии и политической борьбы, все это вполне естественно, а по человечеству гнусно и будет еще гнусней по мере неизбежного обострения отношений между демократией и врагами ее. Едва ли ему понравился и фрагмент той же колонки, где Горький возмущался бессовестным глумлением над узниками царского села, императорской семьей, и особенно негодовал по поводу того, что это позволяет себе еврей, провоцируя тем самым рост антисемитизма. Не то чтобы Маяковский обиделся за евреев, хотя антисемитизм он не прощал, и до знакомства с бриками просто ему непонятно было это миндальничание с царем и его семейством. До императора, 1929 год, оставалось 12 лет, до расстрела Романовых – год. И он же, кстати, всего год спустя после этого расстрела рифмовал в советской азбуке «Цветы благоухают к ночи, царь Николай любил их очень». Тут же и соответствующая карикатура. Горький 17-го года, особенно второй его половины, когда он писал о большевиках и Ленине куда жестче, чем Петерим Сорокин или Бердяев, с Маяковским категорически несовместим. И разрыв с новой жизни, а потом и личный, был неизбежен. Однако окончательной ссоры тогда не было. Маяковский печатался в «Новой жизни», хоть и редко, до середины 18-го года. Разрыв с Горьким – самый решительный во всей череде его литературных ссор, вообще-то не слишком многочисленных. Когда писатель «Чужак» уходил из «Лефа» из-за «Непопутчицы», которая ему резко и, пожалуй, заслуженно не понравилась, Маяковский сделал все, чтобы его отговорить. Пастернака уламывал до последнего, зато потом не принял его запоздалые попытки примирения в предновогоднюю ночь 29-го года. С Асеевым поругался из-за перехода в раб, но уже к апрелю, через 3 месяца, помирился. Ради дела готов был беречь любые, сколь угодно, натянутые отношения. Только с Горьким они на протяжении всех 20-х проявили удивительно стойкую взаимную неприязнь. Что еще удивительнее, смерть Маяковского ничуть Горького не смягчила. Единственный печатный отзыв Горького на нее содержится в довольно грубой и неумной статье 1930 года о солитёре, где вообще вся духовная жизнь человека объявляется результатом деятельности неких умственных паразитов. Все, что делает человек человеком, сомнения, религия, соблазн суицида, провозглашается душевной болезнью, вроде умственного расстройства желудка, вызываемого глистами, а надо строить социализм. Миллиарды рублей вырабатывает крестьянин и рабочий, но все эти рубли не попадут в карман хозяев, а возвращаются трудящимся. Идут на вооружение страны машинами, на постройку фабрик, заводов, железных и грунтовых дорог, на расширение транспортных средств, на воспитание миллионов детей, рабочих и крестьян. Но лирика истеричный глист пищит. «Товарищ Горький, застрелился Маяковский, почему? Вы должны об этом заявить, история не простит вам молчание ваше». Маяковский сам объяснил, почему он решил умереть. Он объяснил это достаточно определенно. От любви умирают издавна и весьма часто. Вероятно, это делают для того, чтобы причинить неприятность возлюбленной. Лично я думаю, что взгляд на самоубийство, как на социальную драму, нуждается в проверке и некотором ограничении. Самоубийство только тогда социальная драма, когда его вызвали безработица, голод. А затем каждый человек имеет право умереть раньше срока, назначенного природой его организму, если он чувствует, что смертельно устал, знает, что неизлечимо болен, и болезнь унижает его человеческое достоинство. Если он утратил работоспособность, а в работе для него был заключен весь смысл жизни и все наслаждения ее. По последнему мотиву ушел из жизни один из знаменитых ученых, гигиенист Питтин Копфер. Он покончил с собой 83 лет. Справедливости ради, он застрелился после того, как пережил жену и троих детей. Но такая сентиментальность в концепцию Горького не вписывалась. Когда доктор Покровский сообщил ему о смерти его сына Максима, единственной реакцией были слова «это уже не тема». И, побарабанив пальцами по столу, Горький продолжил разговор о другом – ДБ. Весьма талантливый автор книги «Пол и характер», пессимист Отто Вейнигер, застрелился 23 лет после веселой пирушки, которую он устроил для своих друзей. Никакой пирушки пессимист Вейнигер не устраивал. Он застрелился после недельного затворничества в гостинице, после нескольких приступов безумия, во время которых его преследовала одна и та же слуховая галлюцинация – собачий лай. Собака в системе Вейнигера, изложенной в последних словах, была символом несамостоятельности, рабской зависимости. Вейнигер оставил записку «Я умираю, чтобы не стать убийцей». Какие уж тут пирушки. Полуобразованность – великая беда. Горький все видел так, как ему удобнее. ДБ. Мне известен случай самоубийства, мотивы которого тоже весьма почтенны. Года 3 тому назад в Херсоне застрелился некто, оставив такое объяснение своего поступка. «Я человек определенной среды и заражен всеми ее особенностями. Заражение неизлечимо, и это вызвало у меня ненависть к моей среде. Работать пробовал, но не умею. Воспитан так, чтобы сидеть на чужой шее, но не считаю это удобным для себя». Революция открыла мне глаза на людей моего сословия. Оно, должно быть, изжилось и родит только бессильных уродов, как я. Вы знаете меня, поймете, что я не каюсь, не проклинаю. Я просто признал, что осужден на смерть, вполне справедливо, и выгоняю себя из жизни, даже без горечи. Это был человек действительно никчемный, дегенеративный, хотя и с зачатками многих талантов, но, как видите, с отвращением к паразитизму. Подозреваю, что этот самоубийца из Херсона был столь же реален, как мифический врач из Киева, сообщивший Горькому о сифилисе Маяковского. Вымысел вполне в его духе и тоже, кажется, с намеком на поэта. Ненависть к самоубийству, как в стихотворении Маяковского о Есенине, тут явно маскирует собственную суицидную манию, служит своеобразным ее вытеснением. А Горький в 18-летнем возрасте стремился к самоубийству столь упорно, что, выстрелив в себя и задев легкое, уже в больнице стал пить из бутылки хлоргидрат. Но так был крепок, что откачали. Вероятно, его довели социальные условия, хоть сам он оставил записку «Прошу винить немецкого поэта Гейне, выдумавшего зубную боль в сердце». Везде Гейне, такое чувство, что он выдумал не только зубную боль в сердце, но и все коллизии российской истории. В бумагах Горького нашлась заметка, то ли набросок некролога, то ли мысли для себя, чтобы не портить уже собственный некролог. «Величие человека никогда не совпадало с актом самоубийства. Великих убивают подлые, как известно. Быть революционером во время революции нетрудно, труднее быть таковым хотя бы за неделю до революции. Я хорошо знал М. с 14 по 17 год. В ту пору он пребывал в настроении анархиста. Это настроение свойственно его натуре и нередко выражалось в хулиганстве. Утверждаю, что хулиганство – результат его истеричности, осложненной раздутым самолюбием и столь же болезненной застенчивостью, которая всегда характерна для самолюбцев. Социализм – это для дураков, вроде Феди Раскольникова, я не глупее Ленина и так далее, в том же роде. Типичный декадент, вырожденец». Зубы, брики, Асеева, загибы к Лефу. Опубликовано это только в 2008 году в статье Матевосяна «Пометки Горького» в тексте пьесы Маяковского «Баня». Там же исследователь высказывает вполне доказуемое предположение, что Иван Иванович из бани, ссылающийся на наши достижения и неумеренно восхищающийся размахом соцстроительства, списан с Горького. Так что создателю наших достижений было на что обижаться. И 4 года спустя не мог Горький успокоиться, борясь, понятно, не с Маяковским, которого давно на свете не было, а с гиперболизмом и, шире говоря, со всем типом декадента-истерика, который никогда в душе революции не примет, потому что революция есть прежде всего дисциплина. В докладе Бухарина есть один пункт, который требует возражения. Говоря о поэзии Маяковского, Бухарин не отметил вредного, на мой взгляд, гиперболизма, свойственного этому весьма влиятельному и оригинальному поэту. Сказал он в заключительном слове. Не только сам не сказал о Маяковском ничего хорошего, но и Бухарину запретил. Он еще не знал, что Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим. До этой констатации оставался год. А пока ему не нравился гиперболизм, и говоря о мертвом Маяковском, он применил к нему два крайне амбивалентных определения – оригинальный и влиятельный. Даже талантливым назвать поскупился. Оригинальным и влиятельным бывает не только хорошее, чаще как раз наоборот, что мы знаем по собственному горьковскому опыту. В чем тут проблема? Во-первых, Горький вообще не редко, как писал он сам, подчеркивая отрицание, рвал с теми, кого выпистывал. Можно сказать, что это сознательная, а скорее бессознательная часть его литературной трагедии. Так получалось, потому что Горький любил благотворительность, а это не всем нравилось. Больше того, многие перерастали статус его учеников и переходили в разряд конкурентов. Скажем, по воспоминаниям Леонова, Горький, зазвав его к себе в Соренто после выхода «Вора», обронил в разговоре: «В сущности, я всего лишь публицист». А Леонов не возразил или возразил недостаточно горячо. В 1931 году Горький пишет восторженное предисловие к французскому изданию «Соти», а уже в 1935 году реагирует на «Дорогу на океан». Роман куда более глубокий и яркий, резким, правда, не отправленным раздраженным письмом. Почему так? Думаю, не потому, что леоновская правда о человечестве разочаровала Горького, который сам считал человечество не слишком удачным проектом. Не в правде было дело, а в личном соперничестве. Большой писатель, наделенный вдобавок вкусом, не мог не видеть, что зрелый Леонов пишет лучше позднего Горького. Нравилось человеку помогать младшим, что поделаешь, не худшая привычка. Но Маяковский к этому был мало приспособлен. Он не терпел благодетелей и покровителей, в числе которых в 1913 году оказались и Чуковский, и Репин, и Горький. Всеми ими он пользовался и всем регулярно хамил, подчеркивая независимость. Допускаю, что Горький оскорблялся больше остальных. Он-то умел быть благодарным и помнил всех, кто его поддерживал.